Глава 4. Бабах! Хлопнула дверь коттеджа, отрезая нас с его грозностью от внешнего мира. Хотя вру, не бабахала она. Чейн Блад закрыл дверь бесшумно. Просто это у меня, судя по всему, начали просыпаться способности Сансы. Я очень хорошо ощущала гнев принца. Его буквально ножом можно было резать. Примерно с тех пор, как наследники и тени принялись ужинать. Но если поначалу я гнев ощущала как неприятный холодок, то по дороге домой холодок неумолимо превращался в тяжелую и густую грозовую тучу. А сейчас мы пришли, и раздался гром. «Мы чуть не провалились. Ты вела себя как дешевая актрисулька, а не тень будущего императора!» — зашипел на меня дракон, даже не дав пройти в гостиную. Пригвоздил спиной к двери. Уперся в нее руками над моей головой и принялся сверлить злыми глазами. А я так надеялась сбежать в свою комнату, сославшись на усталость. Но теперь с этими планами пришлось проститься, потому что я предсказуемо тут же завелась от необоснованных обвинений. «Чуть не считается! Это раз! И я-то тут при чем? Это два!» Подражая ему, прошипела, уперлась ладонями в драконью грудь и оттолкнула, что было сил. Его непрошибаемость даже не вздрогнул, но нависать перестал. Медленно опустил руки и отступил на шаг. «Я не ем мясо птицы, бобовые, орчью жмыни не пью сок болотной валушки». Вдруг как заорет. «Неужели нельзя догадаться о таких элементарных вещах?» Я прямо даже весь запал ругаться растеряла. «Да он же болезный, как на него обижаться?» На рефлексе попыталась потрогать высокий мужской лоб, но дракон отшатнулся. «Слушай, не обижайся, но мне кажется, ты не в себе», — устало сказала я его безумству и, обойдя, пошла в гостиную. «О чем ты, смертница?» — пророкотала за спиной. «Могло быть такое, что враги тебя одурманили, мозг там повредили», — обронила я, не поворачиваясь, а потом как психану, как развернусь, как наеду. «Откуда мне знать, как себя вести? Что ты ешь и пьешь? С кем поддерживать разговор, а с кем нет? И что ты хотел меня в конце танца просто подкинуть и поймать?» Я испугалась и только поэтому обхватила ногами твою шею, а руками уцепилась за уши. «Я тебе 100 раз повторяла, что нет у меня способностей. Не умею я считывать твои желания». Его грозность побагровел. Наверное, не стоило вспоминать наш танец, пока он сам о нем не говорил. «Ты просто даже не дала себе труда прислушаться к моим ощущениям», — возмутился принц, сдернув с себя пиджак и отшвырнул прямо на каменную полку. «Бить, что ли, будет?» Я вся подобралась. «У тебя прекрасные способности, я их вижу. Ты отлично разбираешься в моем настроении, когда хочешь. А на ужине ты нас чуть не подставила, давая повод преподавателям и наследникам заподозрить меня в смене империи политического курса и разрыва отношений с давними союзниками, ирлингами». Выдохнула. «Бить не будет». Разгорячился просто. «Чейн, знаешь, как сейчас прозвучали для меня твои слова?» — спросила, без сил падая на диван и скидывая туфли. «Бла-бла-бла. Слова знакомые, а смысл — мимо. Повторяю, я не из вашего мира. Я даже не знаю, кто такие ирлинги. И я вообще ничего из происходящего вокруг не понимаю. Я не понимаю смысла заговора против тебя. Зачем мою душу поместили в твою тень? Не проще ли было ее просто убить? Зачем искали именно меня? Переместили бы в кого-то другого. Еще лучше ведь, чтобы душа не прижилась. Почему заговорщики молчат и не заявляют, что я переселенка, раз это запрещено? И вообще, мне кажется, что ты врешь и что-то недоговариваешь. Я не понимаю тебя и все сильнее задумываюсь над тем, чтобы пойти сдаться ректору. Вдруг мы заключим выгодную сделку и меня отправят домой? Вдруг ты меня специально запугиваешь из-за каких-то своих интересов?» Вот я ему все и высказала. Даже полегчало сразу. Принц, который всю мою тираду слушал молча, играя желваками, вдруг подошел к дивану и рухнул на его другой конец. Стянул с себя бабочку, откинул в сторону, расстегнул две верхние пуговицы на рубашке и откинулся на спинку. «Возможно, ты права», — задумчиво протянул он, ероша пальцами прическу. «И я переоценил твои возможности. Скорее всего, твоя душа и тело Сансы еще не приняли друг друга полностью, поэтому ты пока вообще не понимаешь меня. Про таких, как ты, и переселенцев написано мало научных трудов. Обычно к нам в руки попадают времянки, но я думал, что все пройдет проще. Ну что ж, начнем с самого начала. Никто, кроме меня, тебя в твое тело и твой мир не вернет. Да и я верну только в том случае, если ты мне поможешь успешно пройти курс. Только тогда я получу власть и смогу тайно воспользоваться артефактом перемещения. Ну а если ты со своим признанием пойдешь к ректору или к кому-то еще, на этом твоя короткая жизнь и закончится. Ты можешь мне верить или не верить, дело твое. Даю тебе время определиться до утра. Решишь остаться со мной, объясню суть заговора и начнем работать с твоей силой. А нет, ты знаешь, где дверь. На это его мастерство выкручивания рук встал и пошел на второй этаж. А я осталась сидеть в раздумьях, хотя очень устала и хотела только принять ванну и лечь спать. По сути, вопрос стоял всего один — верить или не верить словам принца. Если основываться на знакомых мужчинах, то Чейн Блад — самовлюбленный, чёрствый и невоспитанный сноб. Еще и странный. Разве можно такому доверять? Но кого я по большому счету знаю? Папу? Двоюрного брата Пашку? Его друзей? Одноклассников и Андрея Волкова. Так они не наследники престолов. Может, наши земные принцы точно такие же, как иномирные, и их слову вроде принято доверять. Но это не отвечает на вопрос, можно ли верить словам конкретного драконьего наследника. А если допустить, что он врет, и пойти-таки завтра утром к ректору? Как вспомнила про перспективы, которые нарисовал его страх и нагнетательство, так и вздрогнула. Нет, я не в таком отчаянии, чтобы рисковать жизнью. Вот если увижу неминуемую угрозу, тогда пойду. А пока лучше посмотрю, что будет дальше. Все же, насколько я поняла, Санса заняла мое тело, значит, для родных и друзей я не умерла. Есть шанс, что настоящая тень знает о переселении душ и на моем месте не растеряется. Следовательно, прямо так спешить попасть домой, делая непоправимые ошибки, у меня нужды нет. Заурчал желудок, напоминая о том, что весь ужин мы с принцем занимались какой-то ерундой, выбирали из горячего блюда запчасти неведомой птицы, складывали их на краю тарелок в шалаш, а потом добавляли к ним нарезанные квадратиками тушеные овощи и зеленый горошек. А съесть соизволили только десерт. Но разве им можно насытиться? Поднялась и отправилась в свою комнату. Лучше быстро ополоснуться и лечь спать. Утро вечера мудренее. Укладываясь в кровать, думала, что придется долго уговаривать голодный желудок, прежде чем уснуть. А нет, уплыла, едва голова коснулась подушки. Видимо, есть хотела моя любящая вкусненькая душа, а не тело, которое Санса не перекармливала. «Подъем!» — заставил меня подскочить, раздавшийся одновременно с ударом по двери командный голос дракона. «Не время разлеживаться! Спускайся как можно быстрее!» Сквозь занавески в спальню проникли лучи утреннего солнца, и я вроде бы выспалась. Поэтому решила не скандалить с его чурбанством из-за неделикатного способа разбудить девушку. Встала, умылась, привела себя в порядок, выбрала из множества синих с серебром брючных костюмов очередной и вышла из комнаты. Подошла к лестнице как раз, когда в прихожей раздался мелодичный звонок. Думала, принц помчится за мной, чтобы я исполняла обязанности лакея. А он, к моему удивлению, открыл сам. Я притормозила. «Здравствуй, Чейн. Что это вчера значило?» Сначала я услышала нежный, напевно тянущий звуки женский голос, а потом и вошедшую в дом ярко-рыжую девушку разглядела. Я видела ее вчера на ужине. Она сидела чуть левее напротив нас, и она точно не тень, а госпожа. Я это поняла и запомнила, потому что тенью являлся парень, который ее сопровождал. Он и заказ делал, и вообще со многими за столом разговаривал. Он и на меня все застолье пялился, будто ждал чего-то. «Здравствуй, Кали. А ты не поняла?» Дружелюбно ушел от ответа его изворотливость. «Надо же, как он умеет разговаривать. Я таких бархатных ноток в его голосе еще не слышала». Сделала шаг назад, чтобы не мешать парочке выяснять отношения. Ну и заодно уши решила погреть, да. Я всю ночь терялась в догадках, И, увы, так и не смогла понять, что обозначали твои конструкции из птичьих ножек. Ты так предупредил меня, что сделал свой окончательный выбор и решил заключить брак со мной? Эк, у них все мудрено. У нас просто кольцо дарят, а у них, оказывается, можно сделать предложение, сложив послание из еды. Как же домой хочется. Я тут совсем запутаюсь. Тоскливо закусила губу, чтобы не всхлипнуть. Нет, Калли, решение я еще не принял. Извиняющимся тоном пробормотал принц, но кроме того в его голосе звучало и удивление. Типа, как ты умудрилась повернуть в эту сторону? Ну, слава богу, не я одна его не понимаю. Что же тогда? Встревожилась дева. Мне стоит ждать из дома плохих вестей? Ничего подобного, принцесса. Это был сигнал для недругов и обозначал, даже если драконов и ирлингов столкнут на поле боя, мы не поднимем руку на верных союзников. «А-а-а!» — протянула восхищенно Калли. «Благодарю, что разъяснил». «Не стоит. Надеюсь, остальные поняли все правильно. Увидимся на лекции». Намекнул его негостеприимность девушке, что ей пора очистить помещение. А когда она попыталась что-то еще сказать, потихонечку за дверь выпер, выдавив гостью своей грудью. «И зачем ей такой жених? Он на деликатность и уважение вообще не способен», осуждающе покачала головой и пошла вниз. «Вот видишь, что ты натворила!» Первым делом грозно вопросил вернувшийся дракон. «Принцесса Ирлингов чуть не сделала неверные выводы!» «И тебе доброе утро, Чейн!» Невозмутимо приняла я его бубнёж и только плечами пожала. «Предлагаю во избежание инцидента посвятить меня в подобные тонкости вашего этикета. У нас в мире еда — это просто еда. И, кстати, я из-за тебя осталась вчера голодной. Ты собираешься меня завтраком кормить?» Принц немного впал в ступор от моей простоты, поэтому несколько секунд открывал и закрывал рот, сжимал и разжимал кулаки, с шумом выпускал из ноздрей воздух. Я даже подумала, что скоро дым повалит. А потом взял себя в руки и махнул в сторону одной из дверей. Очень надеюсь, что там столовая, а то я еще не успела весь домик осмотреть.